Дорогие друзья, мы всех приветствуем, поздравляем с новым днем, со вторым днем нашего общения. Наша тема перед нами, я думаю, что за ночь мы ее не забыли еще. «Устрояйте из себя дом духовный». Вообще, я представляю, этот текст говорит о том, что мы, каждый, вот сколько нас есть, должны из себя устроять дом Божий, то есть Церковь Христову. Но в то же время «устрояйте из себя дом духовный» можно относить и к себе лично. Я, вот Андрей, должен из себя устроять дом духовный, созидать вот этого духовного человека с Божьей помощью, чтобы был потом пригодным быть камушком в строении церкви. Однажды я видел здание очень высокое и очень древнее, наверное, ему около 1000 лет. И вот люди, которые занимаются охраной этого здания, обустройством его, рассказывают, что когда строилось здание, то кирпич, каждый кирпич, вот он, допустим, должен был лежать в стене на высоте 10 метров. И вот прежде, чем его туда положили, его поднимали на высоту 10 метров и бросали. Если он падал на землю и не разбивался, его снова поднимали наверх и ложили на эту высоту. Если кирпич должен был лежать на высоте 13 метров, его вначале поднимали туда, бросали. Если он разбивался, все, он уже никогда не будет находиться там. А если он оставался целым, пригодным, значит, его ложили уже на постоянное место в это строение. Друзья, наша задача – устроять из себя дом духовный. И если у нас это получается с Божьей помощью, значит, Господь нас использует как камешки в своем самом важном, самом ответственном строении Церкви Христовой. Сегодня у нас с вами подготовка. Буду ли я пригодным? Будет ли Господь использовать меня в своем деле, в своей церкви? Это ведь для нас очень важно. Хотелось бы, чтобы мы с вами с этого общения уехали вот зажженные этим желанием, чтобы действительно жизнь духовная в нас не просто была, вот родился и все, чтобы она имела распространение, чтобы был рост, чтобы мы приобретали характер духовный, чтобы помышления духовные были в нас и так далее. Все, о чем мы здесь говорим, настолько оно важно и полезно. Мы сейчас с вами помолимся, попросим Господа, чтобы эти два дня общения не прошли бы для нас напрасно, но чтобы мы получили пользу для Царства Небесного. Встанем, помолимся. Боже наш, сердечно мы Тебя благодарим за то, что благополучно прошла ночь, и мы снова здесь, в доме Твоем, под шатром. И у нас будет продолжение общения сегодня. Благослови нас, Господи. Мы всегда нуждаемся в Тебе, в Твоей силе, в Твоем водительстве. И нам нравится, когда Ты производишь свою работу, свое влияние, потому что это не просто так, это не какой-то ущерб нашей жизни, но это наша привилегии, это наша радость, Господи, скажи для каждого из нас, и впоследствии помоги это все исполнить, Господи. На этом месте хотим Тебе воздать хвалу. Ты достоин того, чтобы имя Твое прославлялось везде, на всяком месте, тем более в таком большом нашем общении. Господи, да будет благословенно имя Твое, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Аминь.